Один металлический лист говорил о сознании не как о метафизическом или философском понятии, но как о механизме. Однако он не сумел разобраться в терминологии, не смог постичь совершенно новых понятий. «Он прилагал отчаянные усилия», — вспоминал Максвелл, «так как уловил, что перед ним труд, а еще никем не открытой области восприятия, но потом, отчаявшись, отложил этот лист». А другой лист, по-видимому, руководство по применению определенных математических принципов к социальным наукам. Правда, о сути некоторых из упомянутых наук он мог только догадываться, шаря среди идей и понятий на ощупь и наугад, точно слепец, ловящий порхающих бабочек. А свод истории? Ни одной вселенной, но двух. И историческая биология, повествующая о формах жизни настолько фантастических в самой своей основе и в своих функциях, что в их реальность невозможно было поверить. А тот удивительный тонкий лист, такой тонкий, что он гнулся и сворачивался в руке, как бумажный, его содержание было ему абсолютно недоступно, и он даже не сумел уловить, о чем идет речь. Тогда он взял лист потолще, намного толще, и познакомился с мыслями и философией существ и культур, давно уже рассыпавшихся прахом, и испытал невыразимый ужас, отвращение, гнев и растерянность, которым примешивалось робкое изумление перед полнейшей нечеловечностью этих философий. Все это и больше, несравненно больше, в триллионы раз больше, ожидало ученых там, на хрустальной планете. Нет, он должен, он обязан выполнить возложенное на него поручение. Он должен добиться, чтобы библиотеку хрустальной планеты получила Земля, и сделать это следует как можно быстрее, хотя никаких сроков ему поставлено не было. Ведь если он потерпит неудачу, обитатели планеты, несомненно, предложат свой товар кому-нибудь еще в другом секторе галактики, а может быть и вообще в другой галактике. «Пожалуй, — решил Максвелл, — их интересует артефакт, хотя полной уверенности в этом нет. Однако кто-то хочет его приобрести, причем в сделке замешан Черчилль. А потому такое предположение похоже на истину. И все-таки вдруг это не так. Артефакт мог понадобиться кому-нибудь еще совсем по иной причине, например, кто-то сумел разгадать его назначение. Максвелл попробовал представить себе, в чем может заключаться это назначение, и вскоре зашел в тупик. Стайка дроздов стремительно упала с неба, пронеслась над самой крышей хижины и повернула в сторону шоссе. Максвелл следил за тем, как черные птички опустились на пожелтевший бурьян у болотца за шоссе, изящно покачиваясь на сгибающихся стеблях. До заката они будут кормиться тут, а потом улетят в какую-нибудь укромную лесную чащу, где переночуют, чтобы завтра отправиться дальше на юг. Максвелл встал и потянулся. Мирное спокойствие золотистого дня совсем его разнежило. «Хорошо бы вздремнуть немножко, — подумал он, — а потом придет Оп и разбудит его, и у них будет время перекусить и поговорить, прежде чем он отправится к Нэнси». Он открыл дверь, вошел в хижину и сел на кровать. Тут ему пришло в голову, что не худо было бы проверить, найдется ли у него на вечер чистая рубашка и пара носков. Вытащив чемодан, он положил его на кровать, отпер, откинул крышку и вынул брюки, чтобы добраться до рубашек под ними. Рубашки он нашел, а кроме них маленький аппарат, прикрепленный к большим очкам.